среда. Добрый вечер. Культурная среда. И у нас в гостях сегодня Сергей Форостовский. А ключевыми словами сегодняшней передачи будут искусство, Китай, живопись. И есть еще много того, что я хочу у вас узнать. Давайте поздороваемся с нашими слушателями. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Очень рад буду с вами пообщаться и поделиться своими впечатлениями. И поотвечать на вопросы Ольги Левской. Само собой, само собой. Замечательно. Давайте вы расскажете, вот я сразу скажу, да, услышать от человека, что он за последний период времени так существенно изменил свою жизнь, последний период, да, то есть получается это 12 лет, сколько, 10 лет назад, когда произошел вот этот ключевой момент, когда вдруг Китай появился в качестве такого значимого места в жизни? Ну, дело в том, что я работал официально главным художником театра юного зрителя 10 лет. И в нашем любимом красноярском Кьюзи, который... Да, Кьюзи, да. И позвонил Саша Тихомиров из Благовещенска, народный художник, и сказал, что открывается музей русского искусства в Харбине, и нужно было в течение дня принять решение и отправиться в Поднебесную. Я подумал, полдня. Вечером я дал ответ, и на следующий день я улетел на 2 месяца на контракт в музей русского искусства. После возвращения я написал заявление по собственному и уехал на полгода уже в Китай. И с тех пор я живу на 2 страны. Я живу в Китае практически, возвращаюсь сюда, отдыхаю, тире набираю силы и опять уезжаю в Китай на работу. А вот такое решение за день полностью поменять жизнь. А были какие-то предпосылки вот так вот сказать человеку, что в Китай и сразу и работа, и все? Ну, во-первых, про Китай я был наслышан очень давно от своей бабушки. У меня бабушка там прожила 20 лет. Потом в советское время были такие магазины «Дружба», где продавались книги художников из различных стран, в том числе из Китая. Я вот тогда впервые увидел книги из Гухуа, это меня там зацепило, я не мог понять, как это все происходит, как тушью можно делать такие шикарные вещи. Это у меня сидело давно и глубоко. Кроме этого, я в определенный момент понял, что я в театре как скаковая лошадь по арене скачу, и я как творческая личность не развиваюсь. То есть, достигнув определенного уровня какого-то там, какого-то потолка, я понял, что я как бы вот являюсь винтиком, механизмом в театре, который осуществляет постановки спектаклей, которые за сезон происходят в количестве, там, например, мы их делаем 10-12 спектаклей, я понял, что что-то в этой жизни не то. То есть кайф и адреналин, но можно так жить только ограниченное количество времени. И когда представилась такая возможность, само собой, я принял решение, потому что один из моих девизов звучит примерно так: превращай непреодолимые возможности в счастливые случайности, а негатив в позитив. Откуда такой лозунг? Это я у кого-то прочитал. Он, наверное, где-то звучит примерно не так, но я его немножечко там под себя адаптировал, и вот сейчас я живу по такому принципу. Кстати, звучит очень по-китайски. Ну да, наверное. А вот эти впечатления, которые были, когда случилась, наконец, первая поездка, вот самые первые вот эти 2 месяца, что тогда на себя обратило внимание, как почувствовалось, что имеет смысл дальше именно вот этим заниматься, прошивать связи между Россией и Китаем в искусстве? Ну, само собой, потому что условия были идеальные, в которых я работал. Огромная мастерская, километры холста, красок, ящики и полная свобода творчества. Делай, что хочешь. То есть никто тебя ни в чем не ограничивал, и поэтому мне как крышку сорвало. Художественный рай такой. Конечно, рай, да. Для художника. И, конечно же, через 2 месяца я, когда приехал сюда, я опять приступил к своим обязанностям в Тюзи, думаю, елки-палки. И через там месяц буквально Андрей Ненчук уехал куда-то в командировку, и опять мне предложение поступает из Китая. Я, не задумываясь, пишу заявление по собственному и исчезаю. Причем я интервью давал какой-то газете. Я помню, статья даже вышла под заголовком «Я еду в Китай за одиночеством». То есть вот это вот бесконечное общение с людьми, с артистической средой, там, да, потому что театр – это коллективное творчество. Вот, вот это к тому, что я понял, что театр меня начинает не убивать, а съедать меня начинает. И поэтому, конечно же, статья была, я еду в Китай за одиночеством. Более того, в этом музее русского искусства гигантская библиотека по истории русского искусства на русском языке. Потому что директор музея, фанат русской культуры, он 30 лет этим занимается, но собрал библиотеку. То есть что еще нужно? Книги, живопись, тишина. Более того, этот музей находился на острове Таяндау под Харбином. То есть у тебя через реку Харбин, ты на острове, на таком райском месте, где раньше у русских были дачи, и такое волшебное место. Снег, тишина, такой кайф. Белки только, белки, живопись, и я. И причем директор не навязывал ни тем никаких, делай, что хочешь. Вот, вот это еще мне тоже как бы купило. Ну и с тех пор я, естественно, езжу в Китай, например, в году 4-5 раз, по 2 месяца, по 1,5 месяца. И если я, например, месяц здесь живу, и у меня как бы вот нет возможности поехать в Китай, я нахожу любую возможность, приезжаю в галерею, в какую-нибудь из галерей, с кем я сотрудничаю, и зависаю там, и работаю. Я понимаю, что задача такой работы – это одновременно что-то дать и что-то взять. То есть Китай со своей стороны ждет от русского сибирского художника каких-то результатов, и с другой стороны русский художник Сергей Форостовский едет туда, чтобы получать что-то. Есть ли возможность сформулировать, что это? Ну, я могу рассказать. Во-первых, Китай пытается интегрироваться в мировую культуру живописную посредством русской школы, потому что реалистическая школа, пожалуй, осталась только в России, когда ребеночка там с 11 лет растят до 30 лет. Это школа, училище, институт, академия, и он полностью готовый продукт, продукт системы. Поэтому вот русские художники на самом деле пользуются очень большим уважением в Китае. Первое. Второе. Я туда не только несу школу, выучку русских художников, традиции, но я и бесконечно сам подпитываюсь. Во-первых, это путешествие по Китаю. Во-вторых, изучая технику гухуа, глядя, как художники-каллиграфы работают. Гухуа, кстати, в свою очередь делится тоже на два направления – гумби и сюи. Причем в высших заведениях Китая конкретно два факультета. Один факультет – традиционная живопись гухуа, и один факультет, всенепременно, это европейская школа. И они, дети, которые поступают на эти два факультета, их с детства уже готовят. Ты будешь у нас гухуистом, а ты у нас будешь европейской школой заниматься. То есть это как бы… это внутренняя… это уже голова работает по-другому у этих людей. Причем гухуа – это же не просто там изображение. Гухуа – это и философия, и, как я вот в предыдущем разговоре говорил, что четыре постулата классического гухуа – это наличие философии, поэзии, каллиграфии и двухмерного пространства. Да? Например, в отличие от европейской школы, которая стремится к трехмерному изображению пространства. Не зря, например, там в конце 19 века и в начале 20 века художники постимпрессионизма так увлекались японской культурой, гравюрой, там, например, Ван Гог, там, да, Гоген, когда они взяли за основу гравюру Укиё, это тоже двухмерное пространство, потому что при минимализме, при этом, например, при двухмерном пространстве, да, либо при минимализме, который присутствует в гухуа, это черно-белое изображение там, с краплением там, красного, например, или зеленого. При минимализме средств можно выразить максимум того, что ты хочешь сказать. И вот этот вот минимализм меня как раз и покупал в то время, когда я смотрел в студенчестве, там, в училище, когда учился, смотрел книжки с художниками гухуа из Китая. Вот, те, вот этих книжных магазинах под названием «Дружба». Я как сейчас помню, магазины «Дружба». И когда потом вы туда попали, вот в эту среду, и возможность появилась посмотреть на это вблизи и попробовать, какие впечатления от соприкосновения, от возможности посмотреть эту школу? Могу рассказать, что меня потряс один, конечно, случай. Ну и потом я очень много раз наблюдал, художники-каллиграфы, например, публично пишут поэтические строки, стоит какая-то емкость с водой, огромная кисть, и они пишут это на асфальте. Летом пишут на асфальте. Вот, например, они же пишут сверху вниз, да, пишут поэзию, и люди идут следом за художником-каллиграфом и читают эту поэзию и эти знания древние. И он еще не успев закончить там какие-то там последние строчки, первые строчки уже исчезают. И то есть вот эта вот сиюминутность бытия, с одной стороны, с другой стороны, вечность, поскольку он вот этой генетической памятью делится, и люди неотступно за ним следуют. То есть если ты не будешь следовать за этим учителем Лаоши, как говорят китайцы, если ты не будешь успевать за ним, ты как бы теряешь то, что он написал, а это уже испарилось. И вот это вот упражнение художников-каллиграфов меня так потрясло. Вот эта вот грань между сиюминутностью и вечностью. И ну, потом я очень во многих городах наблюдал, вот как вот художники Гухуа вот делают такие упражнения. Художники-каллиграфы делают это упражнение. Какая есть хорошая тренировка для ученика, внимание к учителю. Ну да, конечно, нам бы этому не мешало поучиться. И на самом деле очень много таких нюансов, которые я наблюдаю не только у художников, но и в быту, и там элемент терпимости, и элемент того, что очень скученное пространство, очень много людей. Например, как они ведут себя на дорогах, насколько они вежливые, деликатные, часто не соблюдая правила, при этом нет аварий. Там вот, кроме того, что у них коллективное сознание, да, страна коллективного сознания, но это уже ну, социалистические такие элементы, при этом вот как они умудряются внутри каждый сам себя сохранить, потому что каждый китаец внутри одновременно и буддист, и конфуцианец. Если касается внутреннего состояния, он буддист, да? Если касается отношения китайца к государственности, он конфуцианец. И вот он эти вот две религии в каждом китайце умудряются как бы так сосуществовать. Получается, что каждый человек в каждой ситуации совершает какой-то выбор, каким механизмом и набором средств он будет пользоваться здесь. Здесь он пользуется буддизмом, здесь конфуцианством. Наверное, не пользуется, а принимает решение. Принимает решение на основе чего? Да. А вот это влияет на человека, который находится в этой среде? Вас это изменило? Меня, конечно, изменило. Меня изменило, как бы я стал не просто мудрее, а я могу рассказать, что я как бы человек действия. Во-первых, я холерик, я очень импульсивен. Но когда я стал ездить в Китай, что я стал как бы больше не делать чего-то, чем делать. То есть даже супруга у меня заметила, что Сергей, ты стал более созерцательным, потому что я как бы теоретически знал созерцательности, а ничего не делание в том смысле, в котором я вот сейчас это проговариваю. Потому что я читал очень много и о синтоизме, о японском, о том, как можно травинку наблюдать, да, о том, как можно ветер наблюдать, каплю воды можно наблюдать. Но я не знал, как это делать. И вот когда я оказался в одиночестве, там 2 месяца первых, потом 4 месяца у меня контракт был, 4 месяца в одиночестве, я вот тогда оценил вот возможности наблюдения за травинкой. Причем каждый день травинка там колеблется. Причем, вот, например, у китайцев, у них же очень узкая специализация тех, кто занимается гухуа. Ну, например, один пишет бамбук, но на солнце всю жизнь. Другой пишет бамбук на ветру. Третий пишет бамбук мокрый. Четвертый пишет бамбук старый. И вот это вот бесконечное упражнение, и он закрытыми глазами это может делать. А они один на другой не похожи, с одной стороны. Вот эти бамбучины, например, тот, кто пишет бесконечно мокрый бамбук. Но он достигает высоты совершенства. Вот в этом смысле мне тоже вот эта вот созерцательность, другое стороны, минимальное движение кистью делает бамбук все мокрее и мокрее, там, от десятилетия к десятилетию. И поэтому вот те вот работы свои ранние, которые я, где я попытался соединить гухуа и европейскую живопись, вот я сейчас смотрю, делаю выставку, смотрю, они мне кажутся наивными и немножко смешными. Я понимаю, что я ушел далеко уже от того, что я вот пытался сделать 8 лет, 10 лет назад, пытаясь соединить вот как бы европейскую школу и мировоззрение и вот китайское мировоззрение. Они мне очень смешными сейчас кажутся, работаете. Почему? как бы там как-то так вот робко, первое, второе, робко, наивно и как-то так еще неловко. Вот неловко, о чем я тебе говорил, да, вот об этом мокром бамбуке. Вот там еще есть такая история про китайских детишек. Они же, ну, обязаны, там, среднестатистический китаец знает 4000 иероглифов, да. Тот, кто, ну, высшим уровнем, он там знает 7000. Кто-то там 10 и 12. Ну, и я знаю, что это еще и процесс постоянного повторения, потому что если не повторять... Более того, все обучение в школе строится на зубрежке. Вот ученик написал слово и сделал ошибку. Один иероглиф он поставил неправильно. У него домашнее задание присутствует такой пункт. Ты должен 1000 раз это слово написать. Если ты сделал 2 ошибки, ты должен написать 2000 раз. То есть это вот как раз к вопросу о бамбуке. Если я там 100 бамбуков сделаю, один вариант, 1000 бамбуков, другой вариант. И поэтому вот у меня мотивы, которые я вот пишу, вот китайские у меня там, например, есть там тоже бамбуки, там снег, вода, березы. И я вроде бы пишу одни и те же мотивы, но они куда-то у меня уходят в глубину. Вот тысячный мотив, он будет не таким, как первый. Он совершенно точно будет уже... Конечно, да, конечно. Это так же, как 100 видов фудзи, знаете, у Кио, у Хакусай есть. 100 видов фудзи он сделал. Невозможно сделать 100 видов фудзи. Что там, такая гора, да? А он их сделал 100, причем это гравюры, цветные гравюры. То есть это вот тоже, наверное, вот оттуда все-таки из Китая, потому что японская цивилизация все-таки из китайской цивилизации выскочила. Сейчас проходит процесс подготовки выставки. Да, у меня выставка открывается. Выставка носит название «Дневник одного художника». Почему такое название? Потому что есть у Сальвадора Дали книжка «Дневник одного гения», и я решил над собой поиронизировать, ну и над художниками, само собой, потому что все-таки каждый художник – это маленький, но гений. Я уже не говорю о том, что каждый ребенок – это гений, потому что дети не умеют говорить, но они говорят, рисуя. Это как бы смысл передачи информации. Более того, профессиональный художник для меня – это такая человеческая цивилизация. Почему? Потому что вот ребенок – это как бы первобытный человек, он делает наскальный рисунок. Когда он начинает этим профессионально заниматься, и получается он вот этот цивилизационный скачок делает от первобытного художника к современному художнику, если человек профессионально занимается искусством. Поэтому я говорю, что вот художник за свою жизнь там, проживает там, 10 тысяч жизней. Вот для, у меня вот такое вот есть сравнение вот о том, это к тому я говорю, что когда спрашивают, все ли дети талантливы? Все, безусловно. Все без исключения, потому что ну вот, метод познания мира, метод передачи информации – это вот первобытный художник. Вот он берет уголек и начинает делать наскальный рисунок. Ну, беседуя с мамой, с миром. Для меня вот художник, вот он как раз вот такая цивилизация – миллионов лет. Так вот, он про выставку получается. У нее название такое, да? Да, «Дневник одного художника». Про Дали, конечно, это же у меня юмор такой, но с другой стороны, это у меня за последний вот как раз вот этот вот скачок, когда я выскочил в Китай, и как я хочу на себя посмотреть, во-первых, во-вторых, я хочу пролистнуть страницы и людям показать эти страницы. Но у меня там еще есть еще одна история. У меня два зала. Один зал – это мои ассоциации размышления в мастерской, а один зал – это у меня живопись а-ля Прима. Это то, что я делаю на натуре. Я очень люблю натуру, очень люблю пленэр. Часто езжу в Крым, на Майорку, к ветру, к морю. Это те работы, которые пишутся за час, за два. Причем я очень люблю школу русского импрессионизма. Это Коровина, Серова, люблю Малявина, Туржанского очень люблю, Куприна. Это вот как раз русский импрессионизм, который вот дает мне силы для того, чтобы эмоционально обогатиться. И поэтому меня еще часто спрашивают, у тебя есть какое-нибудь хобби? Я говорю, да, я люблю собирать эмоции. Когда подготовка к выставке проходила, вот проходит, есть ли оценка этого как этапов, Вот когда я услышала, что на какие-то работы сейчас забавно смотреть, они включены, при том, что вот на них смотрится сейчас... Включены на самом деле, потому что даже те работы, которые, как бы мне кажется, уже близки к совершенству, я как бы вроде удовлетворен, я на эти работы смотреть начинаю глазами зрителя и глазами коллег. Это очень важно. Это еще сильнее форсируешь, ты дальше уходишь, ты быстрее. Получается, рефлексия и рефлексия. Да-да, ты отталкиваешься. То есть это как бы вот мне нужны чужие глаза, все непременно. И там представлена история. Они расположены хронологически. А каким образом они размещены? Процесс вот этот. Нет, они не хронологические. Они по темам, по ощущениям и по внутренним связям. Ну, например, там у меня буддизм. Например, у меня там ламаизм, буддизм и христианство, русское христианство Харбина, потому что в Харбине было 22 храма, сейчас осталось 4. София стоит в Харбине. В мире всего 4 Софии. Константинополь, Киев, Нижний Новгород и Харбин. В Харбине стоит София. Историю, как бы, очень я люблю русскую историю Харбина, хожу в русские клубы, там, где собираются любители истории, смотрят старые фотографии. И вот поэтому вот, русская христианская история, это мне очень близка. Я вот написал серию храмов, причем один из них храм Иверской Божьей Матери, под которой был похоронен адмирал Капель, и который, по-моему, 5 лет назад, прах адмирала Капеля, командующего Восточным фронтом Колчака, его вернули на родину, похоронили в Донском монастыре в Подмосковье. Все казаки стояли на Транссибе. То есть из КВЖД его завезли на Транссиб. То есть прах адмирала Капеля вернулся все-таки на родину. Так же, как, впрочем, вернулся прах губернатора Муравьева-Амурского, бывшего губернатора Амурской области, Хабаровского края и Владивостока, ну, Приморского края. Он лет, наверное, 15 был с Франции тоже привезен во Владивосток, и в центре города там стоит ему памятник, но он похоронен там на морском кладбище во Владивостоке. То есть мне вот эти вот взаимосвязи еще исторические, давние истории, ближние истории, мне это очень интересно. Я очень много читаю о государстве Манджугоу, провинции Халудзян, и о взаимоотношениях России и Китая, а Мугденское соглашение, когда была установлена граница, это 1898 год. Да, Мугденское соглашение, когда вот, была четко проведена граница, потому что раньше границы как таковой не было, и люди ходили по всей этой территории. У нас открытие выставки будет в пятницу? Открытие выставки у нас будет в пятницу. Давайте скажем, потому что я сама... 14 октября... 17:30 в Доме художника по адресу Мира, 56. Замечательно. Милости просим на открытие. Кроме этого, выставка будет проходить до 4 ноября, там 2,5 недели. Можно прийти и как бы не тусоваться, а можно спокойно потом посмотреть. Вот если говорить про музей русского искусства, работы, которые представляются там. Я правильно понимаю, что там сейчас тоже проходят выставки художников? Вот что это за проект? Ну, проект... Есть такой замечательный китайский наш друг и товарищ нашего союза, господин Лю Минсю. У него в коллекции около 7 тысяч картин русских художников. Причем есть там и начало 20 века. Правительство Китая поддерживает его, дает различные гранты. И музей, он такая не застывшая история, там как бы не законсервированный музей. У него есть несколько филиалов, я знаю, Хэйхэ, Вэхай, Далянь и Пекин. И во всех этих филиалах у него демонстрируются картины русских художников. На самом деле китайское государство очень большое внимание уделяет оккультуриванию народа. Дает деньги, дает гранты. Члены Союза художников, у них на особом положении, они получают зарплату все. Это к вопросу о том, что кто является носителем и передатчиком генетической памяти, это все-таки художники. И поскольку вот система высшего образования в Китае была поставлена советскими специалистами в 50-е годы, а генетическая память передавалась художниками, которые занимаются гохуа и каллиграфией, то есть раньше вся школа была привязана к художникам, по сути дела. Да, они были носителями памяти этой. И поэтому, когда вы в Китае там, ну, я там немножечко там говорю по-китайски, когда у тебя спрашивают, кто ты, ты говоришь, я художник, и художник и учитель Лаоши, такое поклонение, тебя сразу начинают уважать. Это что... сразу двойное, ну, получается. Да, и художник, это двойная миссия. Да, и поэтому вот все-таки государство уделяет большое внимание вот художникам. Нам бы так. У них есть государственный закон, закон о культуре. Такая вот история. Если смотреть глазами человека, который приехал после Китая в Красноярск и при этом путешествует по миру, при этом художника, как выглядит Красноярск? С точки зрения художника, который любит писать быстрые этюды? Ну, вопрос, конечно, я не знаю, даже на него как-то отвечать. А вот вопрос, есть этюды Красноярска? Есть, конечно, я с удовольствием. У меня есть серия работ «Улица Вавилова», которую никто никогда не писал. А в ней есть такое обаяние. Я не говорю об окрестностях Красноярска. Это, само собой, там Базаиха, там Кемчуг. Я туда часто ездил много на этюды. Кемчуг, Камарчага. Это я ездил на Маганскую. Но вот Вавилова для меня – это одна из самых крутых улиц. Я 10 лет по ней ходил. И у меня даже работы носят такое название, например, «По дороге в театр», «Крик вороны», «По дороге из театра», там «Холодный закат на Вавилова», «Теплый закат», «Не очень теплый закат на улице Вавилова». То есть такие названия, они тоже такие говорящие. Они тоже отдают Китаем. «Крик вороны», это у меня одна из любимых картин. А у меня все спрашивают, а где ворона? Я откуда знаю? Ну, был же «Крик вороны». Это дневниковая запись. Ну, в этот момент был «Крик вороны». Как этот сад камней в Киото. Там же 9 камней, а всегда видишь 8 камней. И все там мечутся. И, с одной стороны, пытаются понять, где этот 9-й камень, а с другой стороны, смысл всегда скрыт, его нужно вот почувствовать. Вот Киото для меня это тоже такой хрестоматийный образец того, что вот истина, она всегда... так же, как и у писателей, истина всегда между строк. Я с удовольствием читаю и всегда между строк пытаюсь понять суть предмета. Так же, как мне говорят, вот как, почему вот пишете, ездите по разным странам, не пишете какие-то туристические там видовки? Я говорю, это исключено. Почему? Потому что для меня нужно понять суть места. Более того, я встану на какую-нибудь помойку, я категорически не пойду на туристический центр на какой-то и не буду там писать, потому что я хочу изнутри понять, что происходит в этом месте. Но это по Кастанеде. Я ищу там место силы всегда. Поэтому в Красноярске для меня вот улица Вавилова и есть место силы такое. Интересно, когда мы смотрим на Красноярск глазами художника, оказывается, что самое замечательное место для художника – это как раз то самое место, где он видит место силы. Ну, да, но улица так. Вавилова – это интересно. Тем более не правая зона, а вот левая как раз, не Шиленовская, а вот как раз вот левая зона, она такая вот город, не город, поселок, не поселок. Тем более я знаю, что его то ли пленные японцы строили, то ли пленные немцы. Там, и там вот такой как бы вот такой оазис, там то, например, снег, там какие-то красные вкрапления ягодок, то там, например, золото осени с первым снегом. И вот поэтому... Вот эта вот созерцательность, наверное, это все-таки, вот я про синтоизм тогда рассуждал, наверное, вот улица Вавилова для меня явилась таким местом. Неожиданный взгляд на Красноярск. Сейчас у нас небольшая рекламная пауза, и мы продолжим. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. В гостях у нас Сергей Форостовский, и разговор идет о жизни русского художника в Китае и о том, как китайская жизнь художника сказывается на жизни в Сибири. Сергей, мы говорили о том, как призма вот, видения Китая, да, китайского мировоззрения, потом трансформирует видение города. Я хотела спросить вот про работы, которые вы описали, про улицу Вавилова. Угу. Это уже цикл, который был написан после того, как Китай появился в жизни? Нет, дело в том, что я пристреливался до Китая. Я вот там, что-то у меня какие-то были небольшие этюды, я и так крутился, и так. И потом, когда я съездил, я вот совершенно понял, как ее нужно писать. Более того, у меня уже две работы сейчас оказались в музее имени Сурикова. Улица Вавилова у нас уже попала в аналы истории. Вот. Ну, а остальная часть работы у меня еще там в мастерской. Вот часть будет, четыре работы будут представлены на выставке, как раз вот улица Вавилова. То есть это как раз то, что сейчас происходит? Ну да, вот выставка, я вот сегодня и завтра у меня развеска, послезавтра открытие. И я думаю, что у людей будет возможность посмотреть на улицу Вавилова. Но это еще не законченная серия. Нет, не законченная. Она у меня постоянно там. Она мне это не... просто постоянный дополнительный такой. Она еще мне не дает спать. Это то же самое, что вот... Когда, это как писать когда-то... бамбук. Да, меня какая-то тема волнует, и я пока какую-то картину не напишу, это как роды. И я когда ее напишу, я только тогда успокаиваюсь. А так внутреннее беспокойство бесконечное такое. Вот пока я не сделаю что-то, вот это для меня вот как бы природа творчества, я никак ее раньше объяснить не мог, а теперь я вот, побывав в Китае, я понял, что я должен от плода избавиться. Ну, в хорошем смысле. Я должен его отдать, отпустить. И вот недавно я тоже с Китая приехал и отвез туда тоже серию работ, там часть купили, а две работы у меня там, как бы мне жалко их было продавать, а потом я решил их отпустить. Отпустить, и мне так хорошо стало. Я отпустил эти работы, тем более я знаю, что они тоже в очень приличную галерею попадают. В Маньчжурии там построили тоже огромную галерею для русского искусства. И вот я уже видел их натянутые в рамы, там, как они упакованы. То есть упаковать художника – это тоже очень большое искусство. Потому что, вот, например, художник, который делает гухуа, он пишет на рисовой бумаге, а она в таком безобразном состоянии находится, мятая какая-то, там что-то там заломлено. Вот он ее пишет, а потом начинается следующий этап. Есть мастер, который эту бумагу разглаживает. Он ее там мочит. Делает ей какое-то такое там тройное паспорту. Потом накручивает на эти деревяшечки сверху, снизу. Это уже называется вот подача, упаковка мыслей художника. То есть получается как бы ремесло на уровне искусства. А как переплет книги, ну, которая играет роль, или как второй этап, да? Я знаю, что там ставится несколько печатей, печать художника и печать переплетчика, ну, как оформителя. Да, причем художник ставит несколько печатей. Да, там 3-4. Чем больше печати, тем больше статус у художника. То есть он не потому, что он сам себя считает статусным, а потому что у него как бы общепризнанный статус. То есть он имеет право там 3 печати поставить, 5 печатей или 1 печать. От чего это зависит? Ну, у них же тоже есть свое профессиональное сообщество. Там есть у них и как бы по европейскому образцу и союзы художников, но есть еще и внутреннее табуированное общество. Как я говорю, когда меня спрашивают, ну вот есть художники, которые увлекаются живописью, есть художники-любители. А вот вы союз художников, это что? Я на это отвечаю, а мы масонская ложа. А есть ли обмен студенческий между обучающимися живописи в России и в Китае? Вот хочу похвастаться. Вот прям вопрос. Хочу похвастаться. Вот в Красноярском художественном институте уже 4-й год приезжают студенты из Хулунгурского университета. Педагогический университет. При нем существует институт искусств, где обучаются скульптуре, живописи и графике. Ну и я работаю с Хулунгуром уже давно, и вот как бы года, наверное, 5 лет назад возникла идея на стажировку присылать в Красноярский художественный институт студентов. И вот каждый год 4-8 человек приезжают сюда на годовую стажировку, получают сертификат, уезжают туда. Кроме этого, я возил студентов педагогического университета 2 раза туда, в Хайлар. Мы делали совместные пленеры, и и китайские студенты, и наши с удовольствием всем этим, как бы, вот, обменами этими занимаются, потому что Красноярская школа, на самом деле, одна из лучших в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Во-первых, полный цикл образования, как я уже говорил, школа, училище, институт, академия. Во-вторых, преподаватели, в большинстве своем выпускники Суриковского института и Репинского института, поэтому эта связь традиции не прерывается. И на всем вот, на всей территории Сибири и Дальнего Востока это единственный вуз, где под одной крышей существуют и академические дисциплины, это скульптура, живопись, графика, и прикладные дисциплины, это керамика, промграфика, интерьеры и оборудование. Под одной крышей, это такой тоже взаимообмен, взаимообогащение, и сейчас еще и студенты китайские стали приезжать, тоже со своим взглядом на все на это, то есть студенты общаются, потом я с этими же студентами, я там в Хайларе работаю, со студентами, которые год здесь живут, безвыездно обучаются, с такой радостью там встречают в Хайларе. И мы когда оттуда выезжаем, они плачут, опять хотят в Красноярск и копят деньги на то, чтобы приехать еще раз в Красноярск. Вот поэтому вот как бы вот, вот обменная вот эта история, это мой тоже один из трепетных моих таких вот проектов, потому что все случилось. Все случилось, и сейчас происходит уже как бы помимо меня, но 3-4 года я как бы этим занимался. Совершенно бескорыстно на самом деле. Просто мне было интересно, вот как наш институт, ну, в себя впитает вот эту историю китайскую, и как китайский современный студент сможет дружить с нашими преподавателями, со студентами, и все очень как бы органично. А давайте еще поговорим про китайское искусство и про то, как оно повлияло на вас, когда вы приехали туда и когда вы стали работать вот в этой среде. Какие трансформации происходят с работами? Вот сказали про то, что это было. Какие трансформации вот сейчас, когда происходила подготовка к выставке, этапы какие можно выявить, помимо объектов, которые выбираются? Ну, я могу рассказать даже как бы о технологии, например. Когда я масляной живописью стал писать, не используя белую краску. То есть белой краской, у меня в роли белой краски стал выступать холст. Я совершенно ее отложил в сторону, и я беру за основу 2-3 цвета коричневых, либо черных, и начинаю ими оперировать. И получается, я пишу не просто кистью, я беру тряпки, какие-то там палочки, натираю, пробрызгиваю, стираю, смахиваю. Сейчас я пошел дальше, я сейчас начал делать цветные грунты. Ну, например, там оливковый грунт, желтый грунт, там красный грунт. Красный грунт тоже весь-то известный, потому что вся история караваджизма, художник Караваджа, они делали красные грунты. Но я делаю красный грунт и начинаю натирки умбрами. И этот красный грунт оттуда начинает светиться, и получается такой какой-то очень интересный эффект. И вот с цветными грунтами я сейчас на самом деле экспериментирую. Причем не просто цветные грунты, а я еще их и фактурю. С мастихином, там объемы делаю. Потом, когда вот эта краска у меня на разбавителе затекает в эти различные прожилочки, такой бывает эффект очень неожиданный. Потом, когда это все натираю, я начинаю прописку уже тонкую, но не везде тоже. Нужно только почувствовать место, где нужно расшифровать, а где нужно оставить обобщение. Вот эта вот история подробностей обобщения, это тоже, наверное, вот Китай. Вот, кстати, к вопросу о наиве. Это я вот только, может быть, это еще и жизненный опыт, когда вот молчание золото, да, там слово серебро, и когда лучше помолчать, чем сказать, это как раз касается и живописи. Потому что белая плоскость очень много может сказать. Можно как бы ее оставить белой, и точка будет много говорить. А можно ее всю забить, она опять будет говорить. А можно забить, не забить, это опять будет какой-то разговор. Все, все очень как бы вот неоднозначно. Я знаю, что в китайской живописи там есть канонические вот эти вот размеры листа, которые используются, да, соотношение высоты, ширины, ну, скажем так, да, соотношение размеров, которые используются при определенных моделях. И когда белое пространство там должно в определенном каком-то соотношении. Вот. Но это я вот так поняла, когда читала по китайским упражнениям каким-то и Это скорее всего теория. Это, ну, конечно, безусловно. Ну, как ты можешь сказать, что ты композицию у нас свою мысль можешь выразить в вертикали или в горизонтали? Как ты художнику можешь рекомендовать? Потому что для меня, например, если я пишу вертикальное дерево, это же не значит, что я должен взять вертикальный формат. То есть я скорее всего, возьму горизонтальный формат, чтобы написать вертикальное дерево. То есть вот рецептов творчества на самом деле нет, потому что мы же творчеством занимаемся не благодаря, а вопреки правилам. Это то же самое, что пройди школу и забудь ее. Но это касаемо не только живописи, это касаемо любого творчества, наверное. Либо соответствуй школе, тогда ты должен соответствовать настолько, что тогда комар носа не должен подточить. Не зря существовали там уфимская школа, там, да, венецианская школа живописи, там еще какая-нибудь, там римская школа живописи. То есть даже вроде бы в Италии, в каждом городе была своя школа. И изволь тогда соответствовать школе. Тогда ты как бы один из школы, ты как бы не имеешь лица, с одной стороны. А с другой стороны... Ты поддерживаешь традиции, ну, конечно, и в этом да. есть своя ценность. То есть вот для меня, вот, как бы вот, когда спрашивают, ты в школе или не в школе, и как ты относишься к этому, или как ты не относишься, я никак не отношусь. То есть у меня нет мнения. Буддизм и конфуцианство. Ну да, да, у меня нет мнения. Иногда спрашивают, у тебя есть мнение? У меня нет мнения, я не могу вам ничего сказать. Получается, что вот это вот как раз мировоззрение, существование в двух ипостасях одновременно. Ну да, это я как бы не буквально, это я вот как раз вот, проживая в Китае, я пришел, что отсутствие мнения – это и есть мнение. А есть ли какие-то проекты вот совместные не обмена, а именно опыт работы, сотрудничества по одному какому-то проекту изнутри с китайскими художниками в работе? Так, чтобы именно вот процесс рабочий. Ну, могу рассказать, что я вот в рамках АТФовских фестивалей провел несколько пленэров, причем не только с китайскими художниками. Приезжали к нам и монголы, я организовал монголы, корейцы были, японцы, китайцы, русские. А русские были наши ребята из разных территорий вот наших окружающих. Это хакасы, тувинцы, буряты, якуты. И были такие шикарные пленэры, и такие обмены опытом были. И как бы вот, старался приглашать китайских художников, например, и монголов, которые работают в европейской школе, потому что, ну, например, пленэр, он длится там 10-14 дней. Вот мы и в Шушинское ездили, и в Туву мы ездили, на Байкал я возил художников, и где мы, в Енисейске не были, на Алтай я возил тоже. И как бы нужно очень мобильно, работая в технике а-ля Прима, я дружу с этими художниками азиатскими, они с удовольствием откликаются, с удовольствием тоже туда приглашают к себе, мы там тоже работаем. И я горжусь тем, что вот в рамках этого фестиваля я провел несколько и выставок, и пленэров. Кроме этого, здесь есть такой существовал проект «Мост искусств», 15 лет ему. И каждый год к нам приезжали и немцы, и голландцы, и турки были, и были у нас и словаки были, испанцы были, испанцы несколько потоков было, и мы туда ездили. И этот взаимообмен моста искусств, как бы, вот обмен творческими идеями, техниками, затеями, он как бы не разовый, пролонгация проекта была, это у многих художников это переросло в дружбу, некоторых мы даже потеряли. Два человека у нас уехали, поженившись в Китай, два художника. Один наш товарищ уехал на Майорку. То есть случались и потери бойцов. Ну, это не то чтобы потери, это вы находите новые места, у вас теперь есть кому ехать в Китай, и на Майорку. Это такие очень красивые love story. Барни поехали к художникам. Только. Мы говорим сегодня о, по сути дела, ипостасях Сергея Форостовского, да, вот я знаю, что вы художник, я знаю, что вы художник, который одновременно еще двигает пространство и людей, организуя процессы. А еще я хотела вас спросить про ваш опыт написания текстов. Я знаю, что вы пишете путевые заметки. Что это для вас? Ну, во-первых, я очень люблю наблюдать за тем, что происходит. Люблю сравнивать, оценивать, ну, в силу своего, наверное, кругозора, потому что, вот, например, одно из путешествий у меня было Берлин-Прага на велосипеде, я мечтал проехать по местам лютеранским, по местам Лютера, и мечтал побывать в монастырях, и мечтал увидеть воочию Лукаса Кранаха. И когда я увидел в монастырях живопись Кранаха, причем она под бронированными стеклами, скупой интерьер, потому что лютеранство — это все-таки роскошество, ну, как бы отрицает. Потом я очень люблю любоваться архитектурой разных стилей. Люблю там сравнить, например, там, например, католическую религиозную архитектуру, там французскую, например, да, и немецкую, да, и нашу прибалтийскую, например, и даже наш костел я несколько раз написал. То есть высоты, шпили, остроты, воздух, колючесть там, например. Это один вариант моих путешествий. Другой вариант, я очень люблю общаться с людьми и люблю еще и собирать эмоции. Помимо того, что я сказал, что я люблю собирать эмоции во время живописи, да, пленэрной, я еще и люблю общаться с людьми, причем без знания языка. И очень забавные истории различные там случались с немцами, и с бывшими ГДРовскими, и не ГДРовскими. И могу сказать одно, люди везде одинаковые, отношение к русским везде просто обалденное. По Ирану я автостопом путешествовал. Иранцы русских любят, 400 лет дипломатических отношений. Россию обожают. Более того, я в Тибете даже умудрялся с парнями петь «Катюшу». Они на каком-то тибетском наречии, а я на русском языке. То есть они не на китайском пели, а на каком-то тибетском. «Катюшу» знают во всем мире. От Испании, Германии, Голландии, везде я пел. Тибет, в Южной Корее пели. В Южной Корее очень любят «Миллион алых роз». Во всех караоке барах поют «Миллион алых роз». И летит-летит по небу клин усталый. Чук-чук. Во всех караоке-барах, везде набор. И смотрю, на корейском языке какие-то знакомые мотивы. Поют вот эти две песни. «Миллион алых роз» и «Клин». Интересно. Да. Так вот, заметки, получается, вы их для кого пишете? Ну, наверное, сам для себя. Ну, конечно же, я делюсь с удовольствием, потому что они и печатались, само собой. Но это есть такая история, заметки вольных путешественников, наверное. Ну, как бы вот, как бы, если есть желание у людей, они могут почитать. Ну, как бы, ну, с другой стороны, я все-таки, я себя ищу в том, что я вижу. Наверное, это вот все-таки свойство художника. То есть вот эта вот проекция себя на... А я же одновременно и интроверт, и экстраверт. И вот, вот это вот тоже вот плюс-минус этот во мне, меня он разрывает. Есть постоянная необходимость и общение, да? Ну, конечно, да. Заметки, они потом вами перечитываются, или вы их пишете и откладываете? Перечитываю их с удовольствием, да. Ну, я память свою освежаю тем самым. Потому что кроме заметок, я, например, с Тибета привез 7 тысяч фотографий. Я сделал несколько фотовыставок. Причем выставка, одна из выставок называлась... когда я по Ирану пропутешествовал, я тоже несколько тысяч фотографий привез. Я ее назвал иранские зарисовки, персидские наброски, иранские зарисовки. Причем я не Иран там в большей степени фотографировал, а Древнюю Персию. Древнюю Персию – это Персиполис, это царство Дария, Месопотамия. То есть я не Иран, в нашем понимании Иран, который... политически, я как раз попытался Древнюю Персию увидеть. Потом я делал выставку по стране утренней свежести. Это что за страна? Это Корея. Есть страна восходящего солнца, все знают, да, есть поднебесная, а страна утренней свежести – это вот Корея. Вот, и делал еще выставку, причем в художественном институте, в выставочных залах, значит, иранскую выставку делал, тибетскую и корейскую. 3 выставки. И все фотографии подарил художественному институту. Я обратила внимание на то, что у вас очень такие замечательные пейзажи, и есть картины, в которых есть люди. Вот эта вот экстравертность, да, позволяет увидеть в людях что-то очень важное. Вот эти картины, они очень задевают. Но их не так много, конечно, и потому что, наверное, это каждый раз своя история. Как вот выбор происходит? Кто попадет в картину? Ну, у меня как таковых конкретных нет портретов. То есть у меня образ... Я обратила внимание на то, что такой, это не портреты, это собирательные образы. Образ собирательный, да, и образ ощущений, например. Ну вот я был в Тибете, там типаж очень интересный. Такое ощущение, что ты попал то ли к инкам, то ли как ацтекам, то ли... Короче, какая-то Боливия. Боливия, там, Бразилия. Народ совершенно другой, не Китай. По генотипу, там, по форме черепа, по коже, там, по разрезу глаз. И вот у меня есть несколько работ как раз Тибета, они вот об этом, о какой-то такой древней цивилизации. Не зря же Тибет называют крышей мира. Поэтому я был там на нескольких праздниках, когда они достают все из сундуков своих прародителей, это надевают какие-то шляпы, какие-то серьги, все заплетается в какие-то косички. То есть там Китай вообще полностью отсутствует, несмотря на то, что это китайская территория. И у них какой-то такой завораживающий взгляд, причем у них кинжалы висят у мужчин, огромные какие-то серьги серебряные, какие-то кинжалы. И я себя ловил на мысли, что то ли это Маркиз, то ли не Маркиз. Я не понимаю, где я, что я. А еще... В общем, ощущение, что это просто литература какая-то, да, вокруг. Да, а еще высота выше 3000, начинается горная болезнь, там 5000-6000, у тебя голова кружится, ты ничего не соображаешь. Какой-то космос, эти люди. И поэтому вот у меня вот эти вот работы, они такие вот, вроде бы там полуденный зной, да, но они такие темные. И мне несколько художников подошли и сказали: Сергей, так это Гойя. Я говорю: Гойя, Гойя. Ну, то есть по ощущению вот этот дом... Это попадание в другую эпоху. Ну, и в другую эпоху, и в другое сознание. И в другую реальность, да. И вот когда одна работа у меня пошла, я понял, что я поймал. Я стал их писать в этой технике. А сейчас я смотрю, да, уже надо дальше идти, я пошел дальше. То есть я уже этот этап тоже прошел. Поэтому я конкретных портретов не пишу. Они еще у меня такие, не просто обобщения и собирательные образы, я хочу придать им такую какую-то знаковую историю. У меня вот эти вот пейзажи, которые тибетские, они тоже знаковые. Они там, перспективы нет, там воздух как бы выкачан. То есть я хочу рассказать, например, о траве, которая зеленее зеленого, например, да, или о небе, которое синее синего. Ну, вроде бы такая странная задача, да, но как можно сделать синее синего? А как ты ее усилишь? Например, я беру, делаю очень синее небо и очень напрягаю там низ, ну, не цветом, а тоном. И поэтому вот у меня про некоторые... Небо просто бросается. Ну да, в глаза. Мне некоторые говорят, это 3D. Я когда был в Толедо и увидел в натуре Эль Греко, я понял, что 3D изобрел Эль Греко. Я смотрю на его работы, и они у него вот в разных пространствах. И они вот так вот вибрируют. Я как-то так подрастерялся, и со мной товарищи художники были. Они говорят, у нас такое же ощущение, что Эль Греко, вот Эль Греко изобрел 3D. У Магрита лазер вижен. Так же, как цивилизации художники, знаете, что дали? Вопрос на засыпку. Бумажные деньги придумали художники. К сожалению, время культурной среды заканчивается. Культурная среда у нас сегодня была с художником Сергеем Форостовским. Спасибо вам огромное за то, что вы к нам сегодня пришли и рассказали про Китай и про творчество. Вам большое спасибо, что пригласили. Большое спасибо, что послушали. И сделали какие-то выводы. Я думаю, что наш рассказ был интересен для всех. Культурная среда на радио ВК. До следующих встреч. Культурная среда.